Глава 28. Итак, я приближался к определенного рода финалу. Вскоре мне предстояло стать свидетелем завершения череды преступлений, продолжавшихся на протяжении 3 десятилетий. И сколько же молодых жизней оборвалось за этот срок? Их с лихвой хватило бы, чтобы заполнить подземелье заброшенного склада. Но независимо от того, во что это выльется, одного объяснения произошедшего недостаточно. Делу будет положен конец, но это не станет решением проблемы. Я спрашивал себя, сколько раз в год, безупречно одетый и с дорогим дорожным саквояжем, адвокат Хаймс отправлялся в Нью-Йорк, чтобы загубить еще одну детскую жизнь. Он заказывал билет на поезд, либо мило улыбался девушке-регистратору в аэропорту, а может, проезжал в своем роскошном, пахнущим натуральной кожей кадиллаке мимо дежурной при въезде на платную дорогу. Неужели ничего в его лице не заставило всех этих людей повнимательнее присмотреться к вежливому, степенному мужчине с аккуратно подстриженной седой шевелюрой, одетому в строгий классического покроя костюм? А еще у меня не шла из головы женщина, погибшая в огне пожара много-много лет назад. Совершенно очевидно, что сгорела тогда не Аделаид Мотин. Мне вспомнилось, как в разговоре со мной Хайм сказал, что вернулся в Хейвен накануне дня, когда нашли ее тело. Выстроить теперь логическую цепь событий не составляло труда. Вслед за паническим звонком Аделаид Модин последовал выбор подходящей жертвы из картотеки доктора Хаймза. Затем совершилась подмена карточки с записями зубного врача. Далее у тела было оставлено известное всем украшение и портмоне. А потом появились первые языки пламени и запах горящего мяса. Сама же Аделаид Модин исчезла, чтобы затаиться в укромном уголке, дожидаясь благоприятного момента, и, появившись под новой личиной, продолжать убивать. Как коварная арахна, она караулила свою добычу среди хитросплетений своей паутины, а когда та забредала в ее сети, Аделаид Модин набрасывалась на нее, и жертва оказывалась в полиэтиленовом коконе. 30 долгих лет она творила, что хотела, не зная преград и искусно пользуясь двумя лицами. Одно было знакомо всем окружающим, другое открывалось только беззащитным детям. Она была тем чудовищем, что мерещится во тьме малышам, когда весь мир объят ночным сном. Теперь черты ее лица проступали отчетливее. И мне подумалось, что я понимаю, почему Санни Ферреру преследовал собственный отец, почему в Хейвен за мной отправился Бобби Сцеор, и что вынудило толстяка Олли Уотса удариться в бега, а в итоге распрощаться с жизнью посреди улицы, купающейся в лучах летнего солнца. Уличные фонари мелькали за окном, как вспышки выстрелов. Я чувствовал набившуюся под ногтями землю. Меня неудержимо тянуло заехать на автозаправочную станцию и как следует вымыть руки. И не только вымыть, а скоблить их щеткой до крови, пока не сойдут все пропитанные духом смерти слои грязи, которые, как казалось, успели въеться в мою кожу за последние сутки. Я с усилием проглотил горечь во рту и заставил себя сосредоточиться на дороге, огоньках подфарников, едущей впереди машины. И раз или два взгляд мой скользнул по россыпям звезд на темном бархате неба. Ворота во владение Ферреры оказались открыты. Не было видно и федералов, наблюдавших за домом в начале недели. На машине Сцеора я подъехал к дому и остановил ее в тени деревьев. Зверски болело плечо, и от частых приступов тошноты, которые едва удавалось сдерживать, меня постоянно бросало в пот. Сквозь приоткрытую дверь мне было видно, как в доме ходят люди. Под окном, обхватив голову руками, сидел мужчина в темном, рядом лежал автомат. Он заметил меня, когда я подошел к нему вплотную. — Ты не Бобби, — заключил он. — Бобби мертв, — пояснил я. Он кивнул, как будто ждал такого поворота дела. Поднявшись, он обыскал меня и взял пистолет. Внутри, по углам, переговариваясь вполголоса, стояли вооруженные охранники. В доме царила похоронная атмосфера, и ощущалось недавно пережитое потрясение. Я последовал за провожатым в кабинет старика. Он впустил меня, а сам отступил в сторону, наблюдая за мной. На полу виднелась кровь и какая-то серая масса, бордовое пятно расплылось по толстому персидскому ковру. Кровь покрывала и коричневые брюки старика. Саня лежал на полу, головой на коленях отца. Старик левой рукой гладил длинные, начавшие редеть волосы сына, а в правой, безвольно повисшей руке, он держал пистолет. Раскрытые остекленевшие глаза Сани отражали свет лампы. Я предположил про себя, что старик застрелил Сани, держа на коленях голову сына, когда тот на коленях умолял о чем он мог молить отца? О помощи? Времени исправиться? Или о прощении? Разжиревший, погрязший в пороках Сани, с толстыми застывшими губами, мертвый вызывал не меньше отвращения, чем живой. Старик выглядел суровым и непреклонным, но когда он поднял на меня глаза, они были полны вины и отчаяния. Я видел человека вместе с сыном, убившего и самого себя. «Убирайся!» — тихо, но отчетливо произнес старик, но взгляд его был теперь устремлен не на меня. Через раскрытую дверь в сад порыв легкого ветерка занес опавшие лепестки и листья. Верный символ близкого конца. В проеме двери появилась фигура охранника, и я узнал одного из людей Ферреры. Немолодого человека, которого видел в прошлый раз, имя его было мне неизвестно. Старик Стефана, подрагивающий рукой, навел на него пистолет. «Вон!» — гаркнул он, и охранник послушно исчез, инстинктивно прикрыв дверь. Но своенравный ветер снова распахнул ее и принялся хозяйничать в комнате. Феррера несколько мгновений продолжал целиться в дверь сада, затем рука его дрогнула и упала. Он возобновил прерванное появлением охранника занятие. Снова стал гладить волосы сына с бессмысленной успокаивающей размеренностью, с какой животное в неволе обходит свою территорию. «Он мой сын!» — заговорил старик, не глядя на меня, обращаясь взглядом одновременно и к прошлому, которое минуло, и к будущему, которого уже не будет. «Он мой сын, но с ним что-то неладно. Он болен. У него не в порядке с головой, и внутри что-то не так». Мне нечего было сказать, и я молчал. «Зачем ты пришел?» — спросил старик. «Всему конец. Мой сын мертв». «Мертвых много. Дети...» Старик болезненно поморщился. «Олиоц!» Он медленно покачал головой. Взгляд его оставался неподвижным. «Чертов Олиоц! Какого дьявола он сбежал? Мы сразу все узнали, когда он удрал. Саня узнал». «Что вы узнали?» Мне подумалось, появись я в комнате несколькими минутами позднее, и старик отдал бы приказ немедленно меня убрать, а может, пристрелил бы собственноручно. Но сейчас у него возникло желание использовать меня как своего рода жилетку. Он решил открыться мне, облегчить душу, чтобы больше никогда не говорить об этом. Мы узнали, что он заглянул в машину. Не следовало этого делать. Ему надо было уйти, и все. И что же он увидел? Что лежало в машине? Кассеты? Снимки? Старик крепко зажмурился, но это не помогло ему скрыться. От увиденного в уголках глаз выступили слезы и покатились по щекам. «Нет, нет, нет, хуже!» — шептали сухие губы. «Там были пленки!» — наконец выговорил он. «И ребенок! В багажнике машины лежал ребенок! Мой мальчик! Мой Сани! Это он убил ребенка!» Он повернулся ко мне. От прежней неподвижности в лице не осталось и следа. Все мускулы пришли в движение. Казалось, голова его пыталась освободиться от виденной им чудовищной картины. Этот, не знающий жалости человек, сам убивший и замучивший многих и отдававший приказы другим убивать и мучить, он обнаружил в своем сыне нечто настолько темное, чему даже он не нашел названия. В этом зловещем, беспросветном мраке лежали убитые дети. Это было черное сердце всего, что есть мертвого. Саня уже не мог удовлетвориться одним наблюдением. Он видел власть этих людей, то удовольствие, которое они испытывали, медленно отбирая жизнь у детей. И ему тоже захотелось все это испытать. «Я велел Бобби привести его ко мне, но он сбежал, как только узнал о происшествии с Пелли». Старик посуровил. Тогда я приказал Бобби убить их всех, всех оставшихся, всех до одного. Внезапно лицо его побагровило от ярости. Казалось, он снова видит перед собой Бобби Сцуру и отдает ему приказы. «Уничтожь записи! Найди детей! Найди, где они! И спрячь так, чтобы никто их не смог отыскать! Хоть на дне морском, но спрячь! Я хочу, чтобы от всего этого не осталось и следа, как будто ничего не было! Ничего и никогда!» В этот момент он снова вернулся к реальности и вспомнил, что совершил. По крайней мере, мне так показалось, потому что рука его снова стала гладить волосы Санни. «А затем являешься ты со своими вопросами о той девушке. Откуда она могла обо всем узнать? Я нацелил тебя на ее поиски, чтобы ты уехал отсюда, подальше от Санни». Но у Санни на мой счет имелись свои планы. Он отправил мне вдогонку наемных убийц, а они опростоволосились. Их неудача заставила старика Ферреру перейти к активным действиям. Если бы женщина, покушавшаяся на мою жизнь, выжила и дала показания, Санни могли бы припереть к стене. Такой исход совсем не устраивал старика, и он послал Сцуру уладить дело. И Бобби уладил своим излюбленным способом. «Но почему Сцуру убил Хаймза?» «Кого?» «В Виргинии Сцуру убил адвоката, человека, пытавшегося убить меня. Зачем он это сделал?» Взгляд Феррера стал подозрительным, и ствол пистолета нацелился на меня. «На тебе есть жучок?» Я покачал головой и рывком распахнул рубашку на груди. Пистолет снова опустился. «Бобби видел его на пленке и узнал. Вот так он и вышел на тебя. Бобби проезжал через город, а тот человек направлялся в противоположную сторону. Бобби узнал его по пленкам, что это именно он». Ферреро умолк, тяжело ворочая языком. Казалось, у него пересохло во рту, и старик пытается его смочить, чтобы продолжить разговор. Все следы следовало уничтожить. Все до единого. Но не меня. Возможно, ему нужно было бы при случае убить и тебя. И неважно, как на это посмотрели бы твои друзья-полицейские. Да, не стоило ему упускать шанс. Теперь он мертв. Это ты его убил? — прищурился Феррера. Да. Бобби был посвященным. Тебе известно, что это означает? А вам известно, что сделал ваш сын? Он помолчал. Чудовищная тяжесть злодеяний сына прошлась по нему девятым валом. Но когда к нему вернулась способность говорить, в его тоне отчетливо чувствовалось едва сдерживаемое бешенство. Мне стало ясно, что наше рандеву близится к концу. «Кто ты есть, чтобы судить моего сына?» — заговорил Феррера. «Если ты потерял ребенка, значит, тебе дано право выступать в роли святого покровителя мертвых детей? Ни черта подобного! Я похоронил двоих сыновей, а вот теперь убил последнего. Ты не судья мне и не судья моему сыну». Дуло пистолета снова смотрело мне в голову. «Всему конец», — заключил он. «Нет», — возразил я. «Кто еще был на пленке?» Глаза его сверкнули. Упоминания о видеозаписях подействовали на него как пощечина. «Там еще была женщина. Я велел Бобби найти ее и убить». «И что же?» «Он теперь мертв». «У вас есть пленки?» «Нет. Их все сожгли». Он умолк, снова возвращаясь к действительности, от которой его на короткое время отвлекли мои вопросы. Старика опять окружала реальность совершенного, где на нем лежала ответственность за сына, его преступление и смерть. «Убирайся», — проговорил он. «Если снова попадешься мне на глаза, ты покойник». Никто не пытался меня остановить. Пистолет ждал меня на маленьком столике у входной двери, ключи от машины Бобби Сцуры позвякивали в кармане. Отъезжая, я бросил взгляд в зеркало на дом Ферреры. Он выглядел таким тихим и мирным, как будто в нем никогда не происходило ничего особенного.